Глава 15. В мгновение ока меня затащило на такую глубину, где я раньше не то что не бывал, а даже думать не думал, что она вообще существует. Тот слой, куда я сумел спуститься самостоятельно, был по сравнению с этим залитый солнечным светом поверхностью безмятежного озера. Сравнительно теплый и безопасный. Но я проскочил его с такой скоростью, что даже глазом моргнуть не успел. После чего вокруг меня сомкнулся густой, похожий на безбрежный океан мрак, на дно которого я уходил с ужасающей скоростью. В одно мгновение я пережил всю гамму ощущений, что посещало меня в недавних кошмарах. Кромешная тьма, тишина, дикий холод, от которого не спасал даже многослойный доспех. Где-то внизу грузно ворочался невидимый монстр, возвращаясь на привычное место обитания. Чуть дальше, также молча и отчаянно, бились в постромках намертво привязанные к нему псы, которых я различал уже с трудом. Впрочем, их тени очень быстро стали ломаться, меняться, и с неслышным хлопком съеживаться, словно сомкнувшиеся вокруг черные стены, обрушивались на них невидимым прессом. И скоро вокруг меня остались лишь плоские, вытянутые, неузнаваемо искореженные тела, из которых безжалостный океан выдавливал последние капли жизни. Громадный кулак, превратившийся для меня в тесную клетку, в какой-то мере служил преградой для холода и чудовищного давления, ставшего для собак смертельным. Безумный холод буквально вморозил меня в гигантскую ладонь, так что ни двигаться, ни сопротивляться я попросту не мог. А затем до моего слуха донесся тихий хруст, и на внутренней поверхности шлема появилась первая трещина. Следом послышался новый треск, и рядом с первой трещиной зазмеилась вторая. Подумав о том, что броня не рассчитана на такие нагрузки, я устало прикрыл глаза, но дергаться не было смысла. Мой доспех попросту не выдерживал давления и все явственнее трещал по швам, грозя вот-вот развалиться, как оказавшаяся под мощным прессом яичная скорлупка. Собственно, во сне я именно на этом месте каждый раз начинал паниковать и с воплем подскакивал на кровати. И каждый раз, открывая глаза, внутри меня дрожал и вибрировал громогласный голос, настойчиво требуя «Взывай!» «Взывать?» — ошеломленно подумал я, в кои-то веки сообразив. «Да вот же оно, божественное знамение!» отсутствие которого я когда-то сетовал. «Демон вас всех побери! Кому взывать? К смерти? К фолу? Может быть, сразу ко тьме?» На шлеме тем временем появилась еще одна трещина, и времени на раздумья не осталось. «Фол!» — с трудом выдохнул я. «К тебе взываю. Знаю, что тебе обычно по боку, но если слышишь, помоги». Новая трещина в шлеме появилась с оглушительным треском. «Ну и хрен с тобой», — с досадой подумал я, тщетно попытавшись дернуться в последний раз. «Все равно на том свете увидимся. А на один вопрос ты так и так мне ответить пообещал». Неожиданно мне на нос что-то капнуло. Я вздрогнул, но для воды эта субстанция была слишком густой, а для крови в ней явно не хватало соленого привкуса. «Кап!» — снова капнуло мне на подбородок. Я дернулся и завертел головой, силясь понять, откуда и что именно течет. Но в этот момент одна из трещин на шлеме явственно засветилась, и оттуда на лицо снова закапало. Подозрительно знакомой серебристой водицей, при виде которой у меня в голове что-то щелкнуло. «Ал!» Единичные капли словно услышали, стали падать все быстрее и быстрее, прямо на глазах превращаясь в самый настоящий ручеек, Затем таких ручейков стало два. А после я с недоверием ощутил, что не просто лежу внутри брони, как попавшая в банку муха, но и то, что вода в ней стремительно прибывает. Сперва она закрыла мне спину и затылок, затем добралась до рук, до груди, погрузила в теплый раствор, онемевший от холода пятки. Затем взобралась до груди, шеи и требовательно толкнулась в губы. А когда я упрямо их сжал, не желая захлебываться серебристой гадостью, забралась еще выше и, пользуясь тем, что я не могу ее даже стряхнуть, вдруг без предупреждения хлынула в нос. Если бы я мог говорить, то без стеснения обложил бы сейчас и алтарь, и тьму, и даже Фола вместе с его скверными шутками. Да, в голос, и плевать на все и на всех. Но говорить, увы, я не мог. Внутрь меня в это время сплошным потоком лилась серебристая влага. И когда я больше не смог ее сглатывать, она принялась настойчиво лезть в дыхательное горло, заставив меня захрипеть и забиться в броне, как в утопленном на дне океана гробу. В каком-то смысле, наверное, так и было. Только броня, к сожалению, этих брыканий уже не выдержала. И едва меня затопило в ней с головой, с прощальным хрустом развалилась на части, мгновенно истаив, как сахар в горячей воде. К моему бесконечному удивлению, хуже после этого не стало. Я все еще был жив. Меня окружало плотное серебристое облако, излучающее достаточно тепла, чтобы не замерзнуть насмерть. И даже сжимающие поперек туловища пальцы поводыря больше не доставляли мне особого беспокойства. Вспомнив о том, что дышать во тьме мне не надо, я прекратил сопротивление, и когда понял, что до ушей теперь заполнено субстанцией из алтаря, попытался пошевелиться. Руки и ноги двигались, суставы в тепле оттаяли. А когда я на пробу призвал секиру, в ладонь немедленно ткнулась твердая древка, которую я сжал с невыразимым облегчением. Извернуться и полоснуть лезвием по плотно сомкнутым пальцам было уже делом техники. Находясь с поводырем на одной глубине, я мог резать и кромсать его в свое удовольствие, уже не вспоминая об осторожности. Законы тьмы едины для всех. Если ты стоишь с врагом на одном слое, то вы становитесь равны. Если не по силе, то хотя бы по степени уязвимости. Секира, правда, на глубине стала другой, и теперь вместо черного лезвия у нее появилось серебристое. Ну да какая разница? Особенно, если гигантские пальцы она рассекла на раз-два. А я, с ног до головы, облепленный такой же серебристой дрянью, смог от них оттолкнуться. По темной стороне медленно поплыли судорожно сжавшиеся обрубки, а следом по океану прошел долгий тоскливый вой, смутно похожий на крик раненого животного. Внизу подо мной снова промелькнуло что-то огромное, но я уже не просто плыл. Я со всей доступной скоростью всплывал, в бешеном темпе работая руками и ногами. Все вопросы решил оставить на потом, в том числе и то, откуда посреди океана тьмы вообще мог взяться Фолов алтарь, и почему он решил обновить мне доспех и оружие. Главное было в том, что я жив, и что Фол, каким бы он ни был, все же откликнулся на мою просьбу. А вот что меня совсем не устраивало, это то, что доспех на мне с каждым грибком становился все тяжелее. И по мере того, как я приближался к привычным для себя глубинам, как ни парадоксально, этот гад снова начинал утягивать меня во тьму. Последние грибки я делал уже на чистом упрямстве и сквозь зубы цедя все пришедшие на ум проклятия. Не сдохнуть на самом дне и после этого не осилить каких-то несколько жалких слоев — позорище, Рейш, Давай, шевелись! Работай руками, тряпка!» С хрипами и сипами я с огромным трудом пробился сквозь толщу тьмы и со стоном вывалился на твердую землю. Нижний уровень, мой дорогой, почти родной и кажущийся совсем уже теплым призрачный мир. Когда я измученно откатился и, перевернувшись на спину, закрыл глаза, мне на грудь свалилось что-то увесистое и яростно верещащее на непонятном языке. Смахнуть его у меня не получилось. Но глаза я все же открыть сумел, и сквозь заволокшую глаза серебристую пленку с трудом, но все же сумел опознать нападавшего. «Мелочь!» — выдохнул я, с трудом шевеля языком. «Что ты делаешь, сволочь? Я же сейчас помру!» Кукла недоверчиво замерла, но потом я все же догадался активировать поводок и согнал ее вон. Мне и без того было трудно лежать. Казавшийся таким легким и прочным в океане, доспех весил на этом уровне, как могильная плита для темного бога. В нем я не просто встать, даже шевельнуться был не в состоянии. Кажется, он только внизу был пластичным и мягким, но чем выше я забирался, тем больше напоминал обычную металлическую болванку, плотно запаянную с обоих концов. Беда была в том, что как его снять, я не знал. Сползти с меня, как прежде, он почему-то не соизволил. На имя отзываться не захотел. На просьбу и ругань не отреагировал. А заклепок, ремней или каких-то иных деталей на нем я, как ни старался, нащупать не смог. И в конце концов был вынужден признать, что броня цельная, тяжелая, литая. И снять ее самостоятельно мне при всем желании не удастся. Разве что она сама отвалится, когда я, наконец, под ней задохнусь. «Возвращайся в храм, Артур», — тихо шепнула смерть, подкравшись так тихо, что я опять ее не заметил. «Здесь тебе нечего ждать». «Да я бы рад», — прохрипел я. «Кто б меня туда дотащил?» Впрочем, спорить с леди в белом я бы не рискнул, и как бы ни было плохо, все же заставил себя подняться на уровень выше и создать оттуда темную тропу. Тропу-то я создал, да, бездумно истратив на это остаток сил. А вот войти на нее уже не сумел. Для этого надо было как минимум встать. Или проползти пару шагов, что в моем состоянии можно было смело приравнивать к подвигу. Как оказалось, при смене слоя вес зеркального доспеха вырос почти втрое. Так что, когда меня придавило к земле, я всерьез забеспокоился за собственное здоровье. Ребра в груди от тяжести брони уже потрескивали. Давящая на ноги тяжесть стала непереносимой. Мышцы свело, и было очень сомнительно, что я в таком состоянии смогу куда-нибудь добраться. Когда я уже решил вернуться на уровень ниже и попробовать встать там, меня ощутимо тряхнуло и дернуло по направлению к тропе. Скосив глаза, я увидел натужно сопящую куклу, бесцеремонно схватившую зубами мой ворот. Подавшись назад, она уперлась лапами в землю и настойчиво тянула своего дурного хозяина за шкирку, как кошка, которой несказанно повезло украсть со стола особенно крупную рыбу. Как ни удивительно, но ей все же удалось стронуть с места облитую металлом статую. Более того, каким-то чудом она даже заволокла меня на тропу, умудрившись утянуть в нужном направлении. Повезло еще, что у меня хватило ума сделать выход вблизи от лестницы. А вот того, что мелочь попросту столкнет меня вниз, я, если честно, не ожидал. Прогрохотав по каменным ступенькам и сосчитав каждую из них собственной головой, я, наконец, с лязгом рухнул на пол и до звездочек в глазах треснулся о забрало лицом. Но столь непочтительное возвращение в храм ознаменовалось не только гулом в ушах и ушибленной челюстью. Доспех на мне наконец-то ожил. И, обратившись в самую обычную воду, стек с меня, оставив валяться в большой теплой луже. Правда, на этом мучения не закончились. Едва я сумел нормально вдохнуть, как все, что я проглотил недавно во тьме, тут же запросилось наружу. И я едва наизнанку не вывернулся, исторгая из себя целые водопады жидкого металла, которые, казалось, успели пропитать все тело насквозь. Не знаю, сколько это длилось, но показалось, что рвало меня целую вечность. А когда я выкашлял, наконец, из себя эту дрянь до последней капли, то первым же делом от души обложил Алла по матушке и всем ближайшим родственникам, а затем упал обратно в лужу и измученно закрыл глаза. Все, я сдох. И хочу только одного — покоя, даже если он окажется вечным. Когда я пришел в себя, вокруг было тепло, тихо и темно. Никто не зудел над ухом, возвещая о начале нового дня. Не сопел, не грохотал кастрюлями на кухне. И уже из этого я заключил, что проснулся не дома. Зато был, как ни странно, жив, здоров, а магический резерв, истраченный накануне до капли, вновь оказался полон. Неожиданно подо мной что-то шевельнулось, и я, повернув голову, пережил несколько неприятных мгновений, когда обнаружил, что лежу не в постели, но качаюсь в глубокой выемке древнего алтаря, а вокруг лениво колышется расплавленное серебро, создавая иллюзию мягкой перины. Впрочем, когда я резким движением сел, серебро мгновенно затвердело, я смог благополучно с него слезть, настороженно взирая на это сомнительное ложе. Алтарь, словно почувствовав мое недоверие, тут же разжижился и стал человеком. А когда я на всякий случай отступил, сделал успокаивающий жест. «Не наврежу», — соткалось на полу из натекшей туда небольшой лужи. «Сколько я уже тут торчу?» Ал молча показал два пальца. «Два чего? Дня? Месяца? Года?» Один из пальцев преобразовался в мерную свечу, и у меня слегка полегчало на душе. «Очень хорошо. Две свечи — это совсем немного. А значит, никому не придется объяснять, где и почему я пропадал». «Не бойся», — по-своему расценил мое молчание Ал. Я смерил его мрачным взором. «А что, похоже, что я боюсь? Но будь любезен, поясни. Если уж ты не желал мне навредить, то зачем тогда пытался утопить? Чем дальше дно, тем тяжелее доспех. По-другому было не вытащить». «Да? А почему ты потом броню не облегчил? Мне, между прочим, было неудобно таскать тебя на плечах». «Далеко от храма», — отвел взгляд мой зеркальный приятель. «Мало возможностей, нет связи». «То есть живым по-настоящему становишься только здесь?» — настороженно уточнил я. Ал кивнул. «А до меня тогда как добрался? Меня ж закинуло совсем уж в демонические дали. Даже не думал, что выберусь». Алтарь ненадолго задумался, словно не знал, как объяснить, а затем растекся по полу и изобразил на нем две фигуры. Одна образовала форму наковальни, а второй была всего одна маленькая капля, которая откатилась на пару шагов и выжидательно замерла. Прежде чем я задал вслух напрашивающийся вопрос, капля прямо на глазах начала разбухать и увеличиваться в размерах. Основной алтарь, соответственно, стал уменьшаться, хотя видимой связи между ним и каплей не было никакой. Процесс длился до тех пор, пока на месте каплюшки не выросла такая же наковальня, а от наковальни не осталась одна единственная капля. «Хорошо, я понял», — задумчиво сказал я, когда Ал снова собрался воедино. «При желании ты способен восстановиться даже из очень маленького кусочка и можешь перебросить в него свои силы, если сильно прижмет. А в обратную сторону это работает?» «Нет», — с досадой качнул головой алтарь, — «не сейчас». «Хорошо. Как ты меня нашел?» Алтарь молча создал на ладони еще одну каплю и, подбросив ее вверх, ткнул пальцем мне в грудь. «Так, а откуда ей, позволь спросить, там было взяться?» Ал неловко помялся, а потом снова изобразил пальцами щупальца вампира и вопросительно на меня взглянул, словно спрашивая: «Помнишь?» Я хмуро кивнул. Тогда на его ладони образовалась небольшая лужица, из которой он с легкостью воссоздал миниатюрную копию себя самого, в смысле наковальни, а затем изобразил рядом устало плещущегося человечка, который доковылял до нее из последних сил и устало рухнул сверху. Я совсем уж недобро прищурился, когда увидел, как человечек погружается внутрь алтаря и на некоторое время замирает, приняв беспомощную позу эмбриона. А потом неожиданно оживает и с бурным всплеском вываливается наружу, по пути бурно исторгая из себя все, что успел проглотить. Вот оно что значит. Почему ты не вернулся обратно, когда стало ясно, что доспех больше не нужен? Далеко, нет связи. Снова написал на полу алтарь. И вот тогда до меня начало кое-что доходить. «Значит, вне храма ты теряешь свои свойства», — предположил я, и Ал огорченно кивнул. «И единственный способ их восстановить — это как можно быстрее тебя вернуть», — новый кивок, а затем еще один в сторону не до конца восстановленной статуи. «А если бы я не успел?» Человечек на ладони Алла вдруг замер и рухнул навзничь, каменея прямо на глазах. «Хм, если из храма нельзя выходить, то как тогда тебя вообще сюда переправили?» За спиной Алла бесшумно возникло 10 одинаковых фигур и новая наковальня, которая прямо у меня на глазах развалилась на 10 примерно равных кусков и по очереди растворилась в каждом из людей. А чтобы я уж совсем не тупил, на каждый он изобразил широкополую шляпу, и каждый дал в руки по секире. «Очень интересно, правда?» «Маги?» — прищурился я. «А поскольку один человек не смог бы выдержать такую тяжесть, то Фол избрал для этой миссии сразу 10 и внутри их тел ты благополучно приехал из Латейна сюда. Хм, зачем же тогда их понадобилось убивать сразу после приезда? Вон сколько работы осталось. А доделывать ее, между прочим, мне». Фигуры за спиной Алла также бесшумно подняли руки, вынули у себя из груди серебристые глыбки, после чего вместе с ними растеклись на полу серебристыми кляксами, а затем снова сформировали одну большую лужу и превратились в уже знакомую наковальню. «То есть, не убив их, он не смог бы собрать тебя?» — вздрогнул я. «Долг», — написал на полу Ал, — «порой дороже жизни». «Это правда», — вынужденно согласился я, и, взлохматив волосы на макушке, только сейчас сообразил, что все это время находился посреди холодной каверны без брони. Поскольку это было неправильно, да и изорванная в клочья одежда навевала нездоровые мысли, то я призвал тьму и несколько успокоился, когда поверх обносков бесшумно легла целая и невредимая броня. Шлем, правда, надевать не стал. Зачем, если и без него комфортно? Зато вспомнил о кукле и повертел головой в поисках своего предприимчивого, быстро обучающегося и по-своему заботливого чудовища. Мелочь сидела на этот раз не возле входа, как раньше, а в самой большой луже посреди храма, где с увлеченным видом точила свои покалеченные лапы о заботливо выросший из зеркала камень. Поскольку лапы у нее были костяными, а камень попеременно становился то мягким, то затвердевал до нужной консистенции, шума кукла практически не производила. Но я, едва увидев, чем она занимается, как наяву услышал мерный шваркающий звук, с которым оружейники любовно правят недавно выкованное оружие. Почувствовав мой взгляд, кукла обернулась, и до меня вдруг дошло, что за прошедшие сутки она еще немного подросла. А когда мелочь выпрямилась, откинула с нарисованного лица черные волосы и воинственно вскинула руки ножи, подозрительно напоминающие мои секиры, у меня по спине пробежал холодок. «Нет, не может быть!» Кукла тем временем сбросила с себя остатки кожаного доспеха, стащила с головы кожаную маску, продемонстрировав усеянный зубами рот с ярко-красными губами. Но лишь увидев над ним два мутных бельма на месте некогда отсутствующих глаз, я с ужасающей ясностью понял, что напрасно в свое время не добил палача до конца. А ведь Нейра говорил разобраться с ним сразу. Намекал, что впоследствии могут возникнуть проблемы. Но не найдя в болоте пропавшую голову, я наивно решил, что все кончено, и издохшая тварь никогда не вернется. Однако она нашла меня. Спустя несколько месяцев после того, как я сжег ее тело и посмел обо всем забыть. Сперва долго следила, видимо, слишком ослабнув для того, чтобы мстить. Затем незаметно подобралась ближе, где-то найдя основу для нового тела. День за днем она следовала за мной по пятам, то пугая, то дразня, то откровенно издеваясь над попытками понять, что же ей от меня понадобилось. Но теперь я наконец-то признал в уродливой кукле существо, которое должен был распознать намного раньше. Ее паукообразное тело, вполне уже сформированный торс с пока крохотными, но быстро отрастающими вдоль хребта иглами. Две пары рук, на которых, моими, кстати, усилиями, снова появились костяные лезвия. И что самое важное, лицо. Бесстрастное, по-прежнему изуродованное страшными шрамами, но вполне узнаваемое лицо, которое бывшая кукла впервые за долгое время осмелилась мне продемонстрировать. При виде истинной сущности духослужителя в моей руке сама по себе материализовалась секира. «Ты — палач!» — выдохнул я, уперев острое лезвие в подбородок твари. Мелочь наклонила голову, открывая уязвимую шею, и спокойно признала. «Виновен!»